Да, пришли времена всеобщей инфляции, полковники идут на вес лейтенантов. Активно включить все подразделения северо-западного региона страны, создать группы захвата, резервную опергруппу, снайперскую группу, диктовал Киларев. На случай перепроверки подготовить легендированное обеспечение, надежное прикрытие, соответствующую экипировку. Осуществить внедрение по легенде, рассчитанное на длительное обеспечение в объектовой среде. Джангиров почему-то подумал о том, что Келарев, наверное, пребывает на своем посту больше всех остальных замминистров вместе взятых, хотя и сейчас-то ему еле-еле минуло больше полтинника. Диктуя, Келарев неспешно разгуливал по огромному кабинету и пухлым пальчиком отмахивал сам себе окончание смысловых периодов. Сейчас он был меньше всего похож на одного из главных полицейских огромной криминальной державы. Плотненький, весь плавно округлый, с розовым простодушным лицом и тонкой щелью безгубого рта, он сильно смахивал на советского директора большого продуктового магазина. Павел Николаевич закончил диктовать и ласково приказал адъютанту: «Витя, изготовь в одном экземпляре, поставив гриф «Совершенно секретно», в запечатанном конверте положив папку на подпись министру. Свободен». «Слушаюсь», — красиво козырнул адъютант и со своим стенографическим блокнотом бесшумно исчез. «Полковник! Елки-палки! Шнурок! Чернильная вставочка! И вот такой хлыщ наверняка скоро поедет управлять и командовать милицией большой губернии. Или автономией. Жуть!» «Ну, ты чего так катастрофически задумался, Петро?» — спросил Келарев. «Думаю о том, что ты идеально соответствуешь своему месту зама». «В смысле?» — поинтересовался Келарев, светясь всем своим простецки добродушным лицом. «Сколько я тебя помню, ты гениально решал все возникающие проблемы», — тоже улыбался Джангир. «Любой вопрос ты оценивал в один миг. Не слишком важный ты спускал на уровень начальника управления. Как только возникал вопрос чуть-чуть посложнее, ты его поднимал на уровень министра. Это гениальная схема. Никогда ничего не подписывать самому». «Неправда», — покачал головой Келарев. «Я охотно подписываю любые бумаги о всякого рода награждениях или приятных перемещениях». «Вот-вот», — согласился Джангир. «Главное — сделать это быстро, мгновенно, на уровне рефлекса, в одно касание». Келарев от души засмеялся, уселся в кресло, добродушно спросил: «Ты знаешь, что в аппарате у меня репутация либерала и добряка, а тебя всегда считали злодеем. Почему?» Джангиров развел руками. «Я всегда был решительнее и требовательнее тебя». «Нет, не поэтому». Келарев внимательно смотрел ему в лицо. «Мы с тобой старые служивые собаки и точно знаем ширину ворот дозволенного. Но разница между нами в том, что я всегда старался эти ворота на 5 сантиметров расширить, а ты хотел их на 0,5 метра сузить. Вот и все». Джангиров зло хмыкнул и махнул рукой. «Ладно, тут мы с тобой не договоримся. Давай лучше подумаем, что делать с моим оголтелым родственником. Он нам сильно может помешать». Все так же осторожно усмехаясь, Келарев сказал: 200 лет назад император Павел, отправляя казаков в Индию, дал им карты. Те, что были в наличии. А когда, мол, кончится, то спросите, куда дальше».